И Левчук представлял себе, что тут будет, когда займется вся крыша. «Клава! Вавин!» — крикнул он радистке. «Живо!» Клаву не надо было уговаривать. Она проворно перекатилась через порог, и Грибоед, стукнув дверью, запер ее в Авине. Вдвоем с Грибоедом Левчуку стало легче и проще, отпала надобность все время заботиться об этой несчастной матери. Пока по ним не стреляли, они могли посовещаться и решить, как быть, потому что очень скоро всякое их решение могло оказаться напрасным. «Пропадем мы, напевно, га?» — спросил Грибоед, повернув к Левчуку растерянное лицо с покрасневшими от дыма глазами. «Пусть они пропадут», — сказал Левчук, не найдя в утешении ничего другого. «А мы еще посмотрим». Он лихорадочно перебирал в голове все возможные варианты спасения и не находил ничего. Пока полицаи караулили их со всех четырех сторон, выбегать из тока было безрассудством. Но и оставаясь тут, они не могли продержаться долго. Тогда что же делать? Перегорев в креплениях, рухнула крайняя пара стропил, взбив в конце тока густой рой искр. Грибоед отодвинул в сторону босые ноги, а Левчук, едва увернувшись от огня, отбросил сапогом горящую палку и перебежал к двери. «Ну во, зараз горим», — спокойно сказал Грибоед и закашлялся. «Да так, пожалуй, сгорим», — подумал Левчук. «Но прежде чем сгореть, надо было что-то сделать или хотя бы попытаться сделать. А если уж не получится, тогда что же, тогда оставалось гореть». «Грибоед!» — крикнул он, тоже закашлявшись. «Грибоед! А ну, дверь! Толкни дверь!» Грибоед протянул руку и толкнул половинку двери, та немного притворилась, и сразу же из-за повети бахнули два выстрела. В тонких досках двери появились две новые дырки. Да, холера на их! Однако другого выхода у них не было. Надо было прорываться из этого ада, а прорваться можно было лишь через дверь. Уже пылал весь конец тока. Вверху гудело и трещало. Солома и поплет почти сплошь прогорели, теперь пылали стропила и верхние венцы стен, по которым огненными змеями бегали языки пламени. Пол густо засыпало пеплом, гарью и огненным мусором догоравшей соломы. Грибоед закутался в обгоревшую полосатую дерюшку. Левчук спохватился, что горят сзади штаны, и, поерзав по земле, едва затушил их. Становилось невыносимо жарко. Внизу тоже всюду дымилось, от дыма саднило в горле, и слезы, не переставая, текли из глаз, порой вовсе не давая глядеть. Только возле приоткрытой двери еще можно было ухватить свежего воздуха. В Авине тоже, наверное, стало не лучше, хотя земляная присыпка на чердаке и предохраняла его от огня, который по крыше подбирался уже и к Авину. Через несколько минут дверь из него резко распахнулась, и, зайдясь в кашле, на пороге упала Клава. «Не могу, не могу больше, Левчук! Я выйду! Спасите ребенка! Молчи!» — зло крикнул на нее Левчук. «Я от тебя выйду! А ну, ползи сюда!» Все кашляя, она подползла к двери, и он отодвинулся в сторону, давая ей место рядом. Одна половинка двери была немного приоткрыта. В нее задувал ветер и крутил дым, валивший не поймешь куда, то ли в ток, то ли из тока. Левчук потянулся и автоматом толкнул дверь дальше. Она распахнулась шире. Опять грохнул выстрел, другой. Одна пуля ударила возле пробоя, расколов раму двери, другая, по-видимому, прошла мимо. Он крикнул Грибоеду: «Держи, чтоб дверь не закрылась!» А сам кивнул Клаве: «Давай, слышь, живо в малинник!» Она подняла к нему залитое слезами лицо и, прижав младенца к груди, несколько секунд смотрела, боясь или, может, не понимая его намерения. Но времени у них оставалось все меньше, полыхала почти вся крыша. Огонь оседал ниже и принимался за стены тока.